Солодов выщелкнул из пистолета обойму и заменил ее на новую. «Не нравится твоя хватка, сынок!» — крикнул он из-за сейфа. «Честное слово!» «Что ты говоришь?» — пробурчал Егор, прикидывая в уме разные варианты действий. «Да, нравится!» — Солодов усмехнулся. «Хорошая школа. Знаешь, как говорят ЦРУшники? Они говорят, с русским врагом веселее, чем с русским другом. Как тебе такая поговорка, а? Мне нравится!» Солодов замолчал и прислушался, затем усмехнулся и добавил. «Так что нам с тобой будет не скучно вдвойне. Жаль, только дружбы у нас не получится». Услышав едва уловимый шорох, Солодов высунулся из-за сейфа, но выстрелить успел только раз. Кресло с убитым гигантом сшибло его с ног. Пуля выбила из стены кусок штукатурки. Кремнев ударил Солодова ногой в живот, однако нога его провалилась в пустоту, и он едва не упал. Солодов, ловко увернувшись, вскочил на ноги и ринулся на Кремнева, выставив перед собой пистолет. Однако меткого выстрела не получилось, Егор схватил Солодова за руку и резко дернул ею вверх. Пуля ушла в потолок. В кабинет ворвались еще два охранника. Егор крутанул Солодова, развернул его спиной к двери, нацелил его руку на вбежавших охранников и вдавил палец Солодова в спусковой крючок. Выстрел отбросил охранника к двери. Второго головореза Егор шиб с ног мощным ударом кулака. Солодов попытался перехватить инициативу, сделал подсечку и швырнул Кремнева на пол. Егор упал, но увлек за собой потерявшего равновесие Солодова. Мужчины оказались в центре мраморного круга с изображением трех молний, пробивающих рыцарский щит. После короткой борьбы они расцепили объятия и снова вскочили на ноги. Пистолет Солодова остался лежать на полу. Кремнев ударом ноги отфутболил оружие в угол кабинета. Солодов, воспользовавшись моментом, ударил Кремнева ногой под дых, высвободил руку и ударом кулака оглушил Егора. Егор повалился на пол лицом вниз, но в последний момент успел схватить противника за ноги и дернуть их на себя. Солодов упал навзничь, но, сгруппировавшись, избежал удара головой о мраморный пол. Егор не дал противнику опомниться, несколько раз ударив его кулаками по корпусу. Однако Солодов был опытным бойцом. Он извернулся и ударил Егора по глазам растопыренными пальцами. Затем схватил Кремнева за волосы и ударил его лбом об колено. Однако лоб Егора оказался крепче колена Солодова. Второго удара бывший майор сделать не успел. Егор вырвался и вскочил на ноги. Но тут чья-то тяжелая туша навалилась на Кремнева сзади. Пришедший в себя охранник сдавил шею Егора локтевым сгибом и принялся его душить. Егор вертелся, как угорь, бил охранника под дых и по почкам, но все было тщетно, охранник был здоров, как буйвол. С трудом Егору удалось провести борцовский захват и, падая на колени, швырнуть охранника через плечо. Громила грохнулся прямо в центр стеклянного стола, разбив его на куски. Егор отскочил в сторону как раз вовремя. Зазубренный край стекла срезал воздух в сантиметре от его горла. Солодов протянул руку и схватил один из осколков. Егор, недолго думая, вооружился таким же стеклянным обломком. Противники, пристально глядя в глаза друг другу, закружили по офису. Время от времени каждый из них делал резкий выпад, но каждый раз противник уворачивался от удара. Из-за неудобства оружия движения Кремнева и Солодова были медленными и неповоротливыми. Каждый из противников норовил полоснуть другого по узлам сухожилий или по горлу, но ни у того, ни у другого это никак не получалось. Наконец Солодов, проведя атаку по всем правилам фехтовального искусства, чиркнул Кремнева куском стекла по ноге, пропоров штанину, а вместе с ней и мышцу. От неожиданности и боли Кремнев выронил свой кусок стекла и отскочил назад. Солодов немедленно ринулся в атаку. Отшатнувшись, Егор споткнулся и упал на спину. Солодов отбросил стекло, в два прыжка оказался рядом с пистолетом, валяющимся на полу, подхватил его, развернулся и нарвался на кулак Кремнева. Первым ударом Егор оглушил противника, а вторым выбил пистолет у него из руки. И вновь завязалась рукопашная схватка, состоящая из серии ударов, захватов, заломов, атак одного и контратак другого. Увернувшись от очередного удара, Егор бросился на пол, схватил пистолет, перекатился и одним прыжком вскочил на ноги. Солдов ринулся было на Кремнева, но остановился, увидев направленное ему в грудь дуло пистолета. «Стоять!» — хрипло дыша приказал Егор. Солодов усмехнулся. «Уже стою!» Слова вырывались у него из груди с одышливым хрипом. «И что дальше? Убьешь меня?» «Пожалуй, да. А мне кажется, что нет». Егор перевел дух и поинтересовался. «Это почему?» Солодов, продолжая ухмыляться, показал глазами на что-то у Егора за спиной. Кремнев быстро обернулся, лицо его оцепенело. У двери стоял высокий мужчина с бледным лицом, украшенным фронтоватой черной бородкой. Одной рукой мужчина сдавил шею Орловой, а в другой сжимал пистолет, дуло которого уткнулось женщине в щеку. «Брось пистолет», — коротко произнес он по-английски. «Хельмут, ты как нельзя кстати», — улыбнулся Солодов. «Кремнев, советую тебе выполнить его приказ, иначе он отстрелит твоей подружке полголовы». «Она мне не подружка», — сухо сказал Егор. «Да ну! Она мне не подружка», — повторил Кремнев. «А если он нажмет на спуск, я украшу твоими мозгами стену». «Угрозы, угрозы!» — Солодов вздохнул. «Хельмут», — обратился он к человеку с бородкой, — «у Томаса в кармане квитанция. Будь добр, забери ее». «Только двинься», — с угрозой произнес Кремнев, — «и я снесу твоему боссу башку». Хельмут облизнул губы и грубо проговорил: «Брось ствол, идиот, а то я убью девку». Кремнев посмотрел на Орлову. Она была подавлена и напугана, и даже не думала сопротивляться. «Я убью ее», — грозно повторил Хельмут. «Блефует», — подумал Егор и растянул губы в улыбке. «Хочешь ее убить? Давай, ну». Безумные глаза Хельмута сузились, палец на спусковом крючке шевельнулся. «Егор, он не шутит», — тихо сказала, почти прошептала Надежда. «Он правда меня убьет». «Считаю до трех», — рявкнул Хельмут. Кремнев через силу усмехнулся. «Зачем до трех-то? Двух будет вполне достаточно». Солдов глянул на своего человека из-под лоби и холодно проговорил: «Стреляй, Хельмут, не тяни». «Вот это правильно», — кивнул Кремнев все с той же неподвижной резиновой усмешкой. «Только твой Хельмут не выстрелит. И знаешь почему? Потому что Орлова работает на вас». «Дурак!» — тихо пробормотала Надежда. «Какой же ты дурак, Кремнев!» Хельмут вдавил ствол пистолета Орловой в щеку и начал отсчет. «Раз!» Глаза Надежды расширились от ужаса. «Егор, он меня убьет!» — тихо воскликнула она. «Да на здоровье!» — небрежно ответил Кремнев. «Два!» — выпалил Хельмут. Повернувшись к Хельмуту и Надежде, Егор не заметил, как Солодов, быстро нагнувшись, схватил с пола острый кусок стекла и беззвучно ринулся в атаку. Острие стекла, подобно лезвию, вонзилось Кремневу в бедро. Егор вскрикнул и развернулся, но Солодов ударил его по руке, и пуля из громыхнувшего пистолета ушла в пол. Мощным апперкотом челюсть Солодов сбил Егора с ног. «Квитанция!» — крикнул Солодов. Хельмут оттолкнул от себя Надежду и бросился к лежащему на полу охраннику. Кремнев подхватил валяющийся рядом автомат УЗИ и выпустил очередь в Хельмута. Тот успел выхватить квитанцию из кармана охранника, перекатом ушел от пуль и нырнул за одну из двух мраморных пирамид, украшающих офис. Оттуда он дважды выстрелил в Кремнева, однако Егор успел укрыться за основанием огромного стола. Пули Хельмута разнесли панорамное окно вдребезги, и с улицы в офис ворвался ветер. Чтобы выманить Хельмута из укрытия, Егор выстрелил в потолок прямо по свисающим оттуда декоративным стеклянным сталактитам. Кусок тяжелого стекла, отколовшись от одного из сталактитов, ринулся вниз и отсек Хельмуту кисть левой руки, в которой он сжимал квитанцию. Ревя от боли и истекая кровью, Хельмут выскочил из укрытия и, безостановочно нажимая на спусковой крючок, бросился на Кремнева в лобовую атаку. Град пуль полетел в сторону Егора. Однако Кремневу хватило всего одного выстрела, чтобы остановить безумный бег Хельмута. Получив пулю в лоб, Хельмут взмахнул руками, рухнул спиной на основание стола и затих. Кремнев поднялся на ноги и обвел взглядом офис. Солодов исчез. Надежда ничком лежала на стеклянном крошеве. Она медленно села и взглянула тяжелым, одурманенным взглядом на усеянный трупами и забрызганный кровью пол. «Откуда-то издалека донесся вой полицейских сирен. Как ты?» — коротко спросил Егор, покачиваясь и хрипло дыша после битвы. «Нормально», — прошелестело одними губами Надежда. «А ты?» — «Тоже». Лицо Егора было испачкано кровью. Кровь сочилась из глубокого пореза в бедре, из его изрезанных стеклами ладоней, и стекала на пол. «Квитанция!» — вскрикнула вдруг Надежда. Егор проследил за ее взглядом. Возле мраморной пирамиды валялась окровавленная рука Хельмута. На предплечье виднелась татуировка в виде трех молний, пронзивших рыцарский щит. Из судорожно сжатых пальцев торчал уголок квитанции. Внезапно рука конвульсивно дернулась, и пальцы разжались. Сквозняк, ворвавшийся в офис, выдул квитанцию из раскрытой ладони, подхватил и понес ее к разбитому окну. Егор прыгнул вперед и попытался схватить квитанцию на лету, но проклятый листок, скользнув мимо его пальцев, унесся прочь. Вон он же у окна, вот сейчас его выбросит наружу, и он канет в безднах этого города навсегда. Егор с отчаянным стоном ринулся к окну и остановился, словно наткнулся на невидимую преграду. Надежда стояла рядом с окном, сжимая в одной руке квитанцию, а в другой — пистолет. Дуло пистолета было направлено Кремневу в живот. «Стой на месте», — приказала Орлова. «Двинешься с места, получишь пулю в живот». Егор остановился. Глядя Надежде в глаза, он протянул руку и сухо проговорил. «Отдай мне квитанцию, и я тебя отпущу». Надежда усмехнулась. «Ты не понимаешь», — сказала она. «Я сказал, отдай квитанцию», — мрачно повторил Кремнев. Он почувствовал, как рукоять пистолета вспотела и отяжелела у него в руке. «Отдай», — повторил он, — «иначе я...» Рот Орловой нервно дернулся, она вскинула руку и нажала на спусковой крючок. Егор спустил курок в то же мгновение. Два выстрела прогрохотали почти одновременно. Пуля 45-го калибра пробила Надежде ключицу и отбросила ее хрупкое тело к стене. Кремнев пошатнулся, но удержал равновесие. Скользнув взглядом по лицу Надежды, он недоуменно посмотрел себе под ноги. Он просто поскользнулся на битом стекле, а упал кто-то другой, кто-то, кто незаметно подкрался к Егору сзади. Кремнев обернулся и уставился на подстреленного Надеждой Солодова. Тот и в предсмертной агонии пытался оторвать руку с пистолетом от пола и выстрелить в Кремнева. Егор носком ботинка вышиб пистолет из его пальцев, повернулся и шагнул к Орловой. Она лежала на полу с закрытыми глазами. Из пробитой груди на пол стекала кровь. Егор, обмирая от ужаса, схватил Надежду за плечи и слегка приподнял. «Надя!» — крикнул он. «Надя!» Но ответом ему была тишина. Кремнев прижал палец к шее Орловой, пытаясь прощупать пульс. Веки женщины дрогнули, и она медленно приоткрыла глаза. Ее тело вздрогнуло и выгнулось в агонии. Окровавленный кулак со сжатой в пальцах квитанцией бессмысленно ткнулся Егору в лицо.